Когда я вошел, все трое мужчин уставились на меня. «Вова, выйди, пожалуйста», – терпеливо начал старый директор. «У нас тут серьезный разговор». Константин Викторович, сидевший на стуле у стола директора, виновато опустил голову. Рыков напротив, развалился на своем стуле. Бесчувственный и холодный, он скрестил руки на груди и надменно смотрел на меня. «Здравствуйте, я быстро», – бросил я, директору. «Дядь Кость, что случилось?» «Да я, короче», – опростоволосился я, Вова, и с Максом, и теперь, с самогонкой. «Вы отстраняете дядю Костю?» «Совершенно верно», – вздохнул директор. «Печально это, но пьянство на рабочем месте – серьезный проступок. Без внимания мы его оставить не можем. Ты, Вова, поступаешь к Вадиму Сергеевичу. Вот зараза. Костя, Костя, что ты совсем расклеился? Ну ничего, приведу тебя в чувство. Вот только надо что-то придумать и быстро. Как-то выкрутиться из ситуации. Зря вы так», покачал я головой. «Очень зря. Мы с Константином Викторовичем только закончили наш экспериментальный план тренировок». «Какой план?» — нахмурил брови директор. Константин Викторович глянул на меня вопросительно и даже было открыл рот, но тут же закрыл под моим строгим взглядом. «Да, экспериментальный», – кивнул я, – «такой, по которому к сентябрьским соревнованиям я смогу взять третий юношеский». Все в кабинете удивленно уставились на меня. Вадим Сергеевич даже привстал. «Чего?» – спросил он недовольно. «Какой еще третий юношеский, медведь? Какой экспериментальный план?» Глава 16. «Было ли у вас такое, Алексей Владимирович, что ребята заполучали разряд всего лишь через 3 месяца тренировок?» — спросил я, пропустив вопрос Рыкова мимо ушей. Директор задумался ненадолго, поднял свои выцветшие глаза к потолку, потом, цокнув языком, ответил: «Нет, не бывало, да и мне с трудом верится, что когда-нибудь будет, если только нормативы понизит», — хмыкнул Вадим Сергеевич, глядя на директора. «А они из года в год только растут, между прочим. Да и вообще, пацаны, как приходят, только полгода разучивают технику, как правильно упражнения делать». Проговорив это, Рыков внезапно осекся, взглянул на меня и нахмурил брови, с недовольным лицом заерзал на стуле. «Видимо, — вспомнил он, — что у меня с техникой все отлично». Константин Викторович же с удивлением смотрел на меня. Старый тренер даже и не думал скрывать свое изумление, вызванное моими словами. «А представьте, если получится», — ухмыльнулся я, — «это ж будет целое событие у нас. Если Константин Викторович сможет так меня подготовить, что я на первых же в жизни соревнованиях возьму юношеский разряд, этим точно заинтересуются в руководстве общества». Директор переглянулся с Рыковым. Константин Викторович не сводил с меня своего изумленного взгляда. Казалось мне, он вот-вот вскочит со своего места и начнет кричать, мол, что я такое несу. Во всяком случае, выражение лица у тренера было именно такое, будто он в любой момент мог сорваться. Он не сорвался. «Бывают одаренные ребята», — пожал плечами директор. «Гляньте на меня», — я развел руки. «Похож я на одаренного? Твоим отцом был Сергей Медведь», — кисловато заметил Вадим Сергеевич. «Да только я в маму пошел», — я разулыбался. «Такой же пухленький, маленького росту. В 69-м, начал директор задумчиво, — парень у нас тренировался, Станислав Басарчук, способный был, в 13 лет попал в школу Олимпийского резерва. Тогда машиностроитель нам даже бюджет поднял, чтобы таких басарчуков у нас побольше получалось. Может, и сейчас такого атлета вырастим, нам бы не помешало. Моя группа делает успехи», — начал Вадим Сергеевич. «У всех разряды, даже места брали. Вторые, третьи, за последний год», — вздохнул директор. «Да и то одни и те же ребята. Новых чемпионов что-то у нас сейчас маловато. Вообще, чемпионов маловато. Не делай это». Вадим Сергеевич состроил недовольную мину, отвернулся, уставившись в пол. Кажется, слова директора школы задели его тренерскую гордость. «Может, и вырастите», — заулыбался я. «Да только мне Константин Викторович нужен. Он меня тренирует. Знает, как такой подход подобрать, чтобы я хорошо спрогрессировал за лето». «Это правда, Костя?» — спросил у него директор. «Костя, ты что, заснул, что ли?» Старый тренер встрепенулся, уставился на директора и нервно сглотнул. «Ну, да, есть кое-какие мыслишки. Да только, если вы его отстраните», — плакал мой разряд. «Пьянство на рабочем месте – это серьезный проступок», — холодным тоном проговорил Вадим Сергеевич. «За такое надо от тренерской работы отстранять». «Вадим Сергеевич правильно говорит», — кивнул директор. «Надо отстранять, до выяснения, так сказать. Без Константина Викторовича я точно не смогу правильно тренироваться, пожал я плечами. Мы с ним сработались, он меня хорошо знает, а вот Вадим Сергеевич своими ребятами занят, у него на меня времени не хватит. То же самое я и про остальных тренеров могу сказать. Мда, директор подпер подбородок ладонью, ситуация неприятная во всех отношениях. Костя, да, не смело отозвался дядя Костя, ты правда сможешь Вову Медведя подготовить так, что, учитывая его нынешнюю физическую форму и опыт, он сможет взять разряд на соревнованиях? Константин Викторович глянул на меня, я едва заметно кивнул ему, да, выдохнул он обреченно, смогу, за 3 месяца, за 3 летних месяца, ну хорошо, директор хлопнул по столу ладонью, значит, с дисциплинарным советом мы пока что погодим, с отстранением вашим тоже, дадим вам время, но если уж не справитесь, я понимаю, буркнул дядя Костя, я его вчера вечером застукал пьяным у себя в кабинете, и он так просто отъедается, возмутился Рыков. Мда, засопел директор, тоже нехорошо получается, ну ладно, я вам, Константин Викторович, выношу замечание, отстранять пока не буду. Рыков зло вздохнул и покачал головой, нервно глянул на директора, тот, почему-то, ответил ему виноватым взглядом. Спасибо, заикнулся Константин Викторович, можете идти. Старый тренер тяжело поднялся, вместе с ним мы вышли из кабинета, закрывая за собой дверь. Я услышал, как между директором и Рыковым начался тихий, но нервный разговор. Что именно они обсуждали, я, конечно, услышать не мог. Вова, вздохнул Константин Викторович, когда мы отправились в зал, я, конечно, тебе благодарен. Если б не ты, меня подстранили. Я б даже и не знаю, что тогда было бы. У меня только заново вкус к тренерскому делу проснулся, а тут такое. Ну как? Черт возьми, мы тебя подготовим, это ж просто невозможно. Нет ничего невозможного для человека с интеллектом, сказал я, с техникой у меня порядок, нужно нацелиться на силовые упражнения, ты будешь выступать в весовой категории до 52 килограммов. Ну это, скорее всего, продолжил тренер, значит, тебе суммой двоеборья надо набрать 87 килограммов. Сосредоточимся на силовых показателях, повторил я. Витя, с техникой у тебя все хорошо, только на совсем маленьких весах. Непонятно, как будет, если перевалит за 30 килограммов. Вот и проверим. Другого пути у нас нет. Я остановился, притормозил тренера за рукав. Рыков хочет меня сгноить, сказал я. Хочет, чтобы я штангу бросил. Если я к нему попаду, я просто сразу уйду из школы. Не стану тут тренироваться. Не хочу перегореть под его началом. Ну... Тут и другие тренеры есть, Рыков все сделает, чтобы я к нему попал. Почему? Нахмурил брови дядя Костя. Что ты такого ему сделал? Почему ты вообще решил, что он на тебя чем-то так сильно обижен? Тогда я кратко пересказал Константину Викторовичу историю с моим одноклассником Беловым и с пропавшими деньгами. Значит, этот Гриша Белов, его племянник? Задумчиво спросил Константин Викторович. Да, а Рыков злопамятный. «Сами знаете». «Знаю», — выдохнул Константин Викторович. «Ладно, мы попробуем, сделаем что можем, но если не получится, что, скорее всего, конец моей работе и твоим тренировкам придет. Вот эта задача перед нами возникла, конечно. Хоть стой, хоть падай». Внезапно дверь кабинета директора позади нас распахнулась. Оттуда вышел Рыков, злой и напряженный. Он прошел мимо нас с дядей Костей, хлопнул дверью спортивного зала. Мы слышали... Как там, за ней, Рыков стал зло кричать на своих подопечных. «Не верите вы в себя», — сказал я, глядя на дверь зала, а не на Константина Викторовича. «Как это не верю?» — удивился он. «Я ж сказал, попробуем. Я не о том, вы напились из-за Иващенко. Так ведь?» — Константин Викторович вздохнул, отвел взгляд. «Да, Вова, из-за него. Я к нему еще раз ездил тогда. Узнал, что остановился он у родственников, но все равно я испугался с ним разговаривать». Не ответив сразу, я только понимающе покачал головой. «Ну что ж», — ответил наконец я, — «у нас с вами есть еще один подход». Наступил июнь, незаметно бежала трудовая четверть, и каждое утро, до обеда, я бывал в школе. Там мы, привычным делом, выполняли мелкий ремонт, белили стены, носили туда-сюда мебель и даже помогали снимать с туалета старую крышу. Носили посеревший, поросший мхом шиферный лом в большую кучу, за школой. Были у нас и другие дела, мы стригли кусты, работали в школьном саду и на грядках, ездили полоть длинные шеренги совхозной свеклы, и так играючи, Так задорно у меня вся эта работа выходила, так приятно было мне трудиться в дружном коллективе одноклассников, что каждый день мне казалось, я счастлив. Казалось, что все спокойно, все идет своим чередом, что все впереди. Тренировки стали сложными. Больше веса, меньше подходов и повторений, чтобы сосредоточиться на силе. Больше тяжелых занятий и меньше дней со средней и легкой нагрузкой. Приходилось много спать и потреблять больше белковых продуктов, чтобы лучше восстанавливаться после тренировок. Иной раз, даже заснуть было сложно от боли в мышцах. Но спать было нужно, чтобы отдыхать и расти. Расти во всех смыслах. В один из дней, в четверг, у меня был выходной от тренировки. Вернувшись из школы, я остался дома один. Мама была на работе, а бабушка ушла к соседке бабе Наде. Привычным делом пообедав, я пошел к себе в комнату. Решил почитать что-нибудь на досуге. Когда я шарил взглядом по книжной полке с познавательными советскими журналами и художественной литературой, на глаза мне попалось кое-что интересное. «А я о нем и забыл», – прошептал я себе под нос. Потом я потянулся в уголок полки. Там между томиком Чехова и золотым теленком Ильфа и Петрова затесался конвертик. Это была та самая записка, которую я нашел в отцовской сумке, когда Константин Викторович вернул мне его вещи. Присев на свой стул, я стал разворачивать конверт. Внутри меня ждал тетрадный лист в косую линию, полный нестройными буквами рукописного текста. «Дорогой, папа», — успел прочесть я. «Вова, Вова», — послышалось за двором. Меня и раньше звал гулять Глеб или Саша Плюхин, живший на углу и учившийся в параллельном классе. Но теперь голос был другим, высоким и мелодичным. Меня звала девочка. Отложив письмо, я вышел на сходни. Заметил, как кто-то топчется у калитки. В ее щелке проглядывался чей-то силуэт. Торопливо подойдя к воротам, я распахнул калитку. «Вова». Встретила меня там обеспокоенная Ксюша Шевелева, та самая девочка-соседка с карей темных волос, что поддерживала меня на очной ставке. «Привет, Ксюша. Там, на пустыре, там Глеб С. В общем, девочка явно была чем-то взволнована. «Тихо ты, Ксюш, не торопись», — успокоил я девчушку. Девочка выглядела нервной и запыхавшейся. «Кажется, ей пришлось бежать сюда, чтобы позвать меня. Скажи толком, в чем дело?» «В общем, на пустыре, где все в футбол играют», — начала она. «Глеб с Сашей гуляли, в ножички там играли, а я ходила по соседям собирать макулатуру. Что-то случилось на пустыре, да, там старшие ребята». Она не договорила, обратила взгляд вправо, к своему двору. Я проследил за ним. В распахнутой настежь калитке появился большой пес. Крупная немецкая овчарка статно вышла за двор. Преисполненная собственного достоинства, она уселась у калитки. Стала с интересом рассматривать окрестности. «Джульбарс!» — крикнула на нее Ксюша. «Быстро домой!» Пес снисходительно глянул на девочку. Потом лег, устроив морду на лапы. «Вот вредина какая! Только брата слушается, а его нету! Что на пустыре случилось-то?» — спросил я. «В общем, девочка обеспокоенно глянула на меня. В общем, я увидела, как на пустырь пришли старшие ребята, а потом стали у Саши велосипед отбирать. Я тут же бросила бумагу и домой. Хотела брата позвать, чтоб он заступился, а Ваня уже с обеда ушел на работу, в гараж. Вот я и прибежала к тебе. Может, ты как-то поможешь, уговоришь ребят вернуть велосипед? Ты ж целый класс наш уговорил, что денег не брал. Я просто больше не знаю, кого мне позвать». «Так», — сообразил я быстро. «Пес злой, Джульбарс, да он старый. Ваня ж пограничником служил, ну и когда вернулся из армии, ему Джульбарса отдали с собой. Он хороший, добрый, спит да ест только, но команды знает». «Слушай, Ксюша», — я хмыкнул, кое-что задумав. «А у тебя есть поводок?» «Поводок, есть. А что, неси. Сейчас мы с Джульбарсом пойдем Сашу с Гришей выручать». На широком, вытоптанном пустыре, расположившемся на углу квартала, я увидел нескольких ребят. Глеб с Сашей, обеспокоенные, опустившие взгляды в землю, о чем-то разговаривали со старшиками лет по 15-16. Старших пацанов было двое. Один из них, одетый в расклешенные брюки и цветастую рубашку с коротким рукавом, оседлал синебокий мопед Рига-4. Другой же, темноволосый, одетый в белую футболку с воротником и синие треники, сидел на новеньком зеленом велосипеде «Десна». Оба парня с ухмылками смотрели на Глеба и Сашу, хмыкая, что-то им рассказывали. Я придержал поводок большого пса. Он, натянув кожаный шнур, лениво направился к растущей у дороги подбеленной сливе. Стал обнюхивать ствол. «Рядом», — строго сказал я. «Рядом, Джульбарс». Пес обернулся и глянул на меня с явным чувством досады, но все же послушался. «Вова, Вова, что ты задумал? Семеня рядом», — нервничала Ксюша. «Все будет хорошо», — сказал я. «А если он кого-нибудь покусает, с ним только Ваня гуляет. Если он узнает, что мы взяли Джульбарса, будет ругаться. Пес же добрый, ты сама сказала. Да и Ваня не узнает. Все будет хорошо». Вместе со Вчером и Ксюшей я повернул к пустырю. Ребята, увидев большую собаку, тут же напряглись. Парень в расклешенных брюках, до того опершийся на руль, даже привстал, уставился на Джульбарса. Глеб с Сашей почти синхронно расширили глаза от удивления, когда Вчера заинтересовала вся компания. Пес, решив обнюхать незнакомых людей, пошел было к парню на мопеде. Я демонстративно легонько натянул поводок. «Фу, Джульбарс, нельзя, малый», — испугался парень с мопедом. «Ты свою собаку-то попридержи». «Да не переживайте», — улыбнулся я. «Джульбарс у меня воспитанный. Пока команду не получит, кусаться не будет». Старшики переглянулись. «Привет, Глеб, как ни в чем не бывало», — поздоровался я. «Здорово, Саша». «Привет, Вова», — заикнулся Глеб. Саша только растерянно кивнул. «Чего вы тут делаете? А, в ножички играете?» Я глянул на расчерченное на земле поле. «Он точно не кинется», — с подозрением глядя на присевшего у моих ног пса, сказал тот парень, что забрал у Саши велик. «О, Саш, а это ж твой велосипед», — изобразил я удивление. «А че на нем этот расселся, как хозяин?» «Слушай, малый», — вклинился вдруг парень с мопеда, — «а не маловат ты таких собак выгуливать? А если он кого-нибудь покусает? А твой дружок не нагловат у детей отбирать велосипеды?» Строго спросил я в ответ. «Да я покататься просто попросил», — попытался оправдаться темноволосый. «Ты, Тима, уже полчаса на нем катаешься», — обиженно заметил худенький и русоволосый Саша. «И возвращать не спешишь, все отнекиваешься». «Так я ж», — замялся парень, названный Тимой. «На чуть-чуть, Саша, он тебе велосипед не отдает», — нахмурился я. «Да я просто покататься взял», — торопливо повторил свои слова Тима. «Скажи, Ковыль, ну», — медленно кивнул парень на мопеде, не сводя взгляда с пса. «Покатался», — кивнул я на Тиму. «Покатался, ну теперь верни». Парень медленно слез с велика, передал руль робко подошедшему Саше. «Ну, нам пора», — глядя не на меня, а на пса, — сказал парень с мопеда, названный Ковылем. «Да, кажется, вам пора», — сказал я. Джульбарс же присел возле меня и вывалил большой розовый язык. Принялся торопливо дышать. Он быстро потерял интерес к ребятам, приняв их, кажется, за простую шпану, недостойную внимания такого ветерана. Ковыль принялся нелепо перебирать ногами, заворачивая свой мопед. Потом оттолкнулся, стал вращать педали, силясь завести двигатель. «Ты тише», — крикнул я ему вслед. «Джульбарс у меня пес боевой, пограничник в отставке. Он очень нервно реагирует, когда слышит гул мотора». Парень обернулся и тут же освободил педали. Чуть не завалившись на бок, все же удержал свой мопед. Озираясь на пса, повел Ригу, идя пешком. Второй, Тима, поторопился убраться за ним следом. Я проводил взглядом старшеклассников, пока они не скрылись за углом. «Да что вы, как в землю вросли, собаку испугались?» — с улыбкой сказал я Глебу с Сашей. «Джульбарс на пенсии, не кусается он». «Но ты же сказал, что он боевой», — удивился Саша. «Если б Вова не сказал, не видеть тебе своего велосипеда», — звонко заметила Ксюша. «А ведь и правда, правда, не видать», — прозрел вдруг Глеб. «Вова, ты их надурил, что ли? Кто хочет Джульбарса погладить?» — сказал я с улыбкой и присел рядом с псом, запустил пальцы в его густую, маслянистую гриву. «Что-то вы долго», — хмуро заметил Гриша Белов, пряча сигарету в кулачке. Тима с Ковылем завели мопед за гаражи, где уже ждал их Гриша. «Принес?» — спросил строго Ковыль. «Принес», — ответил Гриша хмуро. Гриша достал и передал ребятам 5 рублей. «Молодец», — тут же заулыбался принявший деньги Ковыль. «В следующий раз принесешь деньги послезавтра. Понял? Угу», — промычал Гриша. «Ну и хорошо. Ты, Гриша, про нашу договоренность не забывай, и свое слово исполняй как надо». «Исполняю», — буркнул Белов. «Слышь», — вклинился Тима, — «а Глеб этот, мелкий такой, с твоего ж класса?» «Ну, с моего», — кивнул Гриша. «Зараза, каких поискать, этот Глеб. А ты знаешь дружка одного его, пухлого такого?» «Вова Медведь», — нахмурил белесые брови Гриша. «Да черт его знает, как звать». «Так знаешь, пухлый, с русыми волосами?» «Ну», — кивнул Ковыль. «Ну знаю. А что, заинтересовался Гриша. «Больно много этот пухлый на себя берет», — зло сказал Ковыль. «Надо бы нам с ним как-нибудь переговорить. Где его отыскать можно?» «Да так, чтоб при нем ягошни собаки не было». «Какой собаки?» — удивился Гриша. «Когда мы отвели Джульбарса домой, к Ксюше, я распрощался с ребятами до вечера и пошел к своему двору. Хотелось мне заняться тем, на чем я остановился, до того, как меня покричала девочка. Я хотел прочесть записку, которую, выходит, сам написал своему отцу. Бабушка к тому времени уже вернулась и хлопотала в саду, собирая вишню на компот. Я же пошел в свою комнату, нахмурился, когда увидел свой ученический стол. До того на нем лежали старые журналы и газеты, что я почитывал на досуге. Теперь же стол пустовал. Нигде не было и оставленного мною письма. Я еще раз проверил полку. Даже заглянул в ящики стола, думая, что может засунул письмо туда. «Да нет же», — сказал я сам себе. Я помню, что оставил его на столе. Торопливо выскочив в сад, я позвал. «Ба, а ты у меня на столе не прибиралась? Не брала с него ничего? Ау, чего?» — крикнула она с того конца сада. «Говорю, у меня на столе ничего не брала. А, сейчас, бабушка», поставив железное ведро под вишню, зашагала ко мне. «На столе говоришь?» — спросила она, приблизившись. «Да, брала. Я все старые журналы да бумажки там подобрала, да отдала девчонкам, что макулатуру приходили собирать». Глава 17. «А что, там было что-то для тебя нужное?» — расстроилась бабушка. «Было», — вздохнул я с грустноватой улыбкой. «Было кое-что нужное». Бабушка тоже погрустнела. «Ну прости, Вова», — сказала она. «Я ж не знала. Меня девчушки позвали, подружки Ксюшкины. Говорят, мол, собираем макулатуру. Ну а я что? Я без задней мысли пособрала старые газеты да журналы. Ну и отдала им все. Знала я, что ты все их поперечитал, и что они тебе не нужные. Я даже и подумать не могла, что среди той бумаги тебе что-то пригодится может. Может, ба, письмо там было». «Письмо?» — бабушка удивилась. «Да, папино письмо, которое я ему написал, нашлось среди его вещей, что хранил у себя дядя Костя». Бабушка потемнела лицом. Видно было, что она очень расстроена своим поступком. «Ну я ж не знала». «Не знала», — согласился я. «И ты не виновата. Теперь, наверное, его уже никак и не вернешь», — вздохнула она горько. «Может, и вернешь», — я задумался. «Давно это было? Давно ты девчатам бумагу отдала?» «Да нет, с полчаса как». «Ну значит», — я улыбнулся, — «они еще где-то здесь могут ходить. Может, догоню их». Я направился было во двор, но бабушка меня остановила. «Вова, давай я с тобой». «Зачем это?» — обернулся я. Бабушка грустно опустила взгляд, быстро-быстро заморгала. Видимо, глаза ее защипали слезы. Видно было, что очень уж расстроилась она, когда узнала, что выкинула крупицу памяти о моем отце. «Ну как же, это ж я виновата, что письмо твое на макулатуру отдала. Давай помогу девчат поискать». «Ты не виновата», — повторил я. «Ты лучше отдохни. 3 часа дня уже, самое пекло начинается. А как я вернусь, помогу тебе вишню пособирать. Договорились?» Бабушка поджала свои, окруженные паутинками морщин, бледно-розовые губы. «Ты на меня точно не злишься?» «Точно не злюсь», — улыбнулся я. «Ну, ну тогда давай, я тебя буду на койке ждать, в саду. Надеюсь, еще не поздно письмо возвратить». «Не поздно», — я хмыкнул и пошел на выход. Девчат я нашел только через квартал от моего дома. Ксюша со своей подружкой, той самой пухлощекой девочкой по имени Рита, стояли у красного москвича четверки в кузове «Универсал». Девочки о чем-то весело разговаривали с водителем. Когда москвич тронулся и поехал, девочки, погрузившие в машину макулатуру, весело пошли направо, на другую улицу. «Девчонки!» — крикнул я. «Стойте!» «Вова!» — остановилась первой Ксюша. «А что ты тут делаешь?» Рита глянула на меня и почему-то смутилась. Спрятала взгляд. «Привет, Володя!» — бросила она тихонько. «Здравствуй, Рита!» — подоспел я к ним. «А где ваша макулатура?» «Так, Ритиному папе только что отдали», — пожала плечами Ксюша. «Он на работу едет, и как раз завезет в школу, что мы пособирали. А мы сейчас на второй заход пойдем, а потом в школу». «Плохо», — я задумался. «А почему плохо?» — робко спросила Рита. «В вашей макулатуре могло быть кое-что важное для меня. Скажите, кто к моей бабушке заходил?» «Ты, Рит?» Пухлощекая девочка, когда мой вопрос коснулся лично ее, аж покраснела. «Да, кажется, я ей приглянулся. Да только мне сейчас было совсем не до детских романов. У меня на носу соревнования. Ну, «Ну да, я... плохо», — задумался я. «Значит, уехало мое письмо». «Какое письмо?» — спросили почти хором заинтересовавшиеся девчонки. «Да неважно», — отмахнулся я. «Печально, но ладно, пойду я». Я было обернулся, но Рита меня окликнула. «Вова, а ты на речку завтра пойдешь, на поворот, там много кто с нашей школы купается. Мы вот, с Ксюшей часто ходим, завтра тоже пойдем». «Не знаю», я улыбнулся. «Не до поворотов мне сейчас, девчонки, а вы купайтесь, загорайте, вам полезно будет». Как только я обернулся к дому, сразу увидел третью особу из макулатурного отряда девчонок. Это была Света Кнопина, по прозвищу Кнопка. Девочка выглядела строго и до ужаса серьезной. Она топала по бровке у границы дороги и несла в руках две большие стопки с крепленной бичевкой макулатуры. «Кажется, свою подругу вы разгрузить забыли», — улыбнулся я. «Разгрузить? Да они уже по второму кругу идет», — недовольно заметила Рита. «Выброжала. Что, стойте?» — спросила Кнопка, подходя к нам. «Не работается? Ну и стойте. А я буду вместо вас норму перевыполнять, раз уж есть у нас в отряде лентяй». Ксюша только хмыкнула. Рита отвернулась и обиженно цокнула языком. «Кнопка, слушай, решил я попытать удачу. А нельзя посмотреть у тебя в стопках бумаги кое-что? Бабушка важную для меня записку вам на макулатуру сдала. Вдруг она у тебя?» Кнопка приподняла темную бровку и уставилась на меня своим темнооким взглядом. «У твоей бабушки я была», — напомнила Рита. «Хочешь, я, как в школе буду, найду свою макулатуру и посмотрю? Да где ты там ее уже найдешь?» Пожал я плечами, снова обратился к Кнопке. «Давай расшнуруем, потом обратно соберем». Девочка поджала губы. «Только сильно все не разбрасывай», — сказала она кисловато и положила макулатуру на траву у дороги. «Долго искать мне не пришлось. Во второй стопке нашлись мои журналы, а между ними письмо. И как они у тебя оказались, Кнопка?» — удивилась Рита, глядя, как я собираю макулатуру обратно в стопки. «Кое-кто, наверное, стопки перепутал», — недовольно заметила Кнопка. «А может, нарочно взял чужую, которая была потяжелее». Рита покраснела и спрятала взгляд. «Спасибо, девчат», — я сунул помявшуюся записку в карман. «Спасибо, что помогли, Вов», — окликнула меня Ксюша, когда я пошел домой. «А что это у тебя там, если не секрет? Очень уж нам интересно». Я обернулся, глянул на застывших на дороге девчат. Все трое с интересом в глазах уставились на меня. «Письмо папе», — сказал я и потоптал к своему двору. Я вырвал штангу и подсел под нее. С трудом зафиксировал над головой взятый вес. «Держать», — строго сказал Константин Викторович. «Держать», — говорю. «Так, вставай». Напрягая укрепившиеся после тренировок ноги и спину, я поднялся со штангой. Потом бросил ее на помост. «Так, 30 взяли», — сказал тренер. «Теперь идем на 32. Надо вырвать, Володя. Уже 10 июля, а я топчусь на 30 килограммах, расстегивая атлетический пояс», — сказал я недовольно. «Мне надо до конца лета осилить 40 килограммов, а лучше и вовсе все 45, чтобы на толчок много не перекладывать. Проходку мы еще не закончили», — сказал тренер устало. «Попробуем сегодня 32 килограмма, если вырвешь. Надо попробовать 34», — возразил я, отходя от штанги. Константин Викторович нахмурил брови. «Вова, зря ты так торопился. Надо последовательно, надо потихоньку. Потихоньку нам к соревнованиям не подготовиться», — сказал я и пошел к дальней стене зала, чтобы восстановить пульс. «Вова, мы и так с тобой лишнюю тренировку добавили по твоему требованию. Теперь еще и по воскресеньям тренируемся», — поспешил за мной тренер. «В твоем возрасте 4 тренировки в неделю — это уже много, да еще и такие тяжелые. А сегодня, к слову, было как раз воскресенье. В этот день тренироваться мне было удобнее всего. Зал пустовал, и никто не отвлекал от штанги. Вы помните, что будет, если мы не справимся», — сказал я. «Вас отстранят, а меня отправят к Рыкову. Нельзя нам отступать, у нас еще больше полутора месяцев впереди». Я присел на лавку, стал массировать мышцы на ногах, разгоняя кровь. Тренер опустился рядом, вздохнул. Потом зашуршал тренерской тетрадью, раскрыл ее, стал листать. «Смотри, Вова», — показал он мне тетрадку. «Ну и что я там не видел?» Улыбнулся я добродушно. «Ты просто посмотри», — сказал он. «За прошлую тренировку ты в сумме поднял почти 5 тонн. 5 — это много в твоем возрасте. Если продолжишь в том же духе, просто не сможешь восстанавливаться от тренировки к тренировке. Вы видите у меня признаки перетренированности?» – спросил я, глядя в глаза тренеру. «Это очень большой вес за тренировку, Вова. Так, в твоем возрасте тренироваться нельзя», – не сдавался Константин Викторович. «Видите?» – повторил я. Константин Викторович внимательно, очень внимательно заглянул мне в лицо. «Спишь нормально?» – спросил он. «Температуры не бывает?» «Нормально», – сказал я. «Температуры нету. Я много сплю, соблюдаю режим питания, да и про аптечные средства не забываю». «Угу», – кивнул Константин Викторович. «Я, кстати, привез там тебе настойку женьшеня. Только ты с ней не перебарщивай. Спиртовая все-таки, но зато поможет восстановиться». «Спасибо», – сказал я. «Конечно, из аптеки я принимал только витамины и добавки, которые помогли бы мне скорее прийти в себя после тренировок. Были это в основном простые аптечные средства, вроде лекарственных настоек адаптогенов, да общие витаминные комплексы для тонуса. Это помогало сохранять бодрость и скорее отдыхать между тренировками. Но все же», — вздохнул Константин Викторович, — «зря ты так торопишься, ты бы поберегся». «Поберегусь на том свете», — хмыкнул я. Константин Викторович чуть не привстал от такого ответа. Он заерзал на скамейке, нервно сглотнул. «Вова, ты, кажется, увлекся сильно. Вспомните себя в молодости», — сказал я. «Разве вы не увлеклись тяжелой атлетикой? Разве не хотелось вам раз за разом рвать вес, становиться все сильнее и лучше самого себя прежнего?» Дядя Костя замолчал, опустив взгляд. «Я хочу добиться высот в этом спорте», — сказал я. «А еще хочу, чтобы вы мне в этом помогли. Давайте поставим 34. Попробую их вырвать». «34? Это много. Не вырвешь. Ты еще на 30 неуверенно себя чувствуешь. Надо попробовать. Но это будет последний подход на сегодня», — подумав несколько мгновений, решился Константин Викторович. «Договорились». Я встал. Мы с тренером быстро добавили на гриф двадцатку по 2 килограмма с каждой стороны. Вместе со стоящими там пятерками получилось как раз 34. Я встал над штангой, встряхнул натертыми магнезией руками. Потом подсел, взялся за слегка шершавый, стертый за годы работы на нем гриф. Взяв штангу в замок, я вставил спину. Напрягшись, технично снял штангу, а потом рванул ее. Вставил руки, когда вес взлетел над головой. Подсел, а потом почувствовал, как теряю равновесие. Вес был столь сложен для меня, что на миг закружилась голова. «Держать!» – удивленно крикнул Константин Викторович. «Держать, Володя, ты ее почти». Штанга не удержалась и рухнула вперед. Громко грохнулась на помост. Я же опрокинулся на задницу. Терпеливо поднялся, принял сидячее положение. Тренер остановил покатившуюся штангу руками. Подчиняясь старому суеверию, всех штангистов обошел, а не переступил снаряд. Когда я поднялся, то помассировал нывшие запястья. «Витя, а ты ж ее не испугался», — удивился Константин Викторович. «Мне казалось, что ты веса станешь бояться, а ты все равно почти вырвал. Руки слабоваты, и спина тоже». Поднявшись, я потряс руками. «Нервная система не готова к такому весу. Я не успел вовремя зафиксировать штангу». «Ну ты старался», — вздохнул тренер. «И так выше крыши делаешь. Лады, поехали, наверное, домой. Хватит на сегодня». «Хватит», — сказал я. Константин Викторович кивнул. «Ну, я пойду в кабинет свой схожу. Надо мне кое-что там забрать. Самогону я с вами хряпнуть не смогу. Уж извините», — сдержанно рассмеялся я. «Что? А, да не». Он тоже хохотнул. «Там у меня отчетность. С тобой мы хряпнем лет через 10. Обязательно. Ну ладно, я пошел. Ты пока делай заминку». Тренер вышел из зала, а я присел на лавку. Взял свою тренировочную тетрадь. Стал листать. Когда на глаза мне попался свернутый листок папиного письма, я остановился на нем. «Давно же я его не перечитывал», — сказал я задумчиво. «После того, как в начале июня я спас письмо от девчонок-макулатурщиц, я читал его всего раз или два, и всякий раз оно помогало мне двигаться дальше, помогало работать, сохраняя дисциплину. Дорогой, папа, начал я читать про себя. На соревнования ты уедешь рано, а с тренировки вернешься поздно. Наверное, я уже засну. Поэтому пишу тебе это письмо, чтобы пожелать тебе удачи и сказать, что ты у меня самый сильный и займешь самое первое место. А у меня завтра контрольная, очень сложная. Дроби вообще очень сложные. Ты знаешь, что математика для меня всегда сложная. Сегодня перед тем, как написать тебе это письмо, я повторял тему перед контрольной. Мне было так сложно, что всегда хотелось бросить и пойти спать. А потом я вспомнил, что ты всегда говорил мне, нужно делать, если даже сложно, даже через силу, что нужно никогда не сдаваться и всегда доводить все, за что взялся, до конца. Это и делает мужчину мужчиной. Я знаю, что ты всегда только так и делаешь, что никогда не сдаешься. Я тоже не сдаюсь. Если даже мне будет очень сложно на этой контрольной, я все равно буду стараться изо всех сил. Я хочу быть как ты, папа. Хочу быть самым сильным и самым упорным. Люблю тебя. Оторвавшись от незамысловатых детских слов, я улыбнулся. Они меня вдохновляли. Нет, внутренних, душевных сил у меня и самого было достаточно. Тут дело в другом. Мне казалось, я стал потихоньку понимать, почему я попал сюда, в это время и в это тело. Казалось, что так распорядилась судьба, что я оказался тут, в этом сломленном после гибели отца мальчишки только для того, чтобы исполнить его мечту, чтобы стать сильным, чтобы стать упорным, чтобы стать тем, кем он всегда мечтал. Мне это по плечу, и я исполню мечту мальчика. Перевернув записку, я прочитал там два слова, которые оставил своему сыну отец. Своим размашистым, крупным почерком он написал их, чтобы, когда вернется, передашь мальчику и свое послание, чтобы сказать ему, что он может добиться всего, чего захочет. «Обязательно станешь», — гласило послание отца. Свои слова Сергей Медведь жирно подчеркнул двумя линиями. Важность их отметил тремя восклицательными знаками. Да только Володя, своему сыну, передать эти слова так и не успел. С улыбкой я вложил письмо между страницами тетради. Закрыв, оставил ее на лавке и встал. Принялся снова застегивать гимнастический пояс, а потом пошел к штанге. Постояв немного у снаряда, за всю мою жизнь ставшего мне и товарищем, и главным соперником, я решился. Перебрав штангу, добавил до 35, а потом приготовился рвать. «Вова, ну ты где там?» Вошел в зал тренер, держа под мышкой свой рабочий журнал. «Делаешь заминку?» Когда он заметил, что я собираюсь вновь подойти, то замер с интересом, нахмурил брови. Я снял штангу, с легкостью сделал тягу всем телом, подводя гриф к поясу. Рвануть получилось гораздо сложнее, чем в прошлый раз. Большое усилие понадобилось, чтобы отправить штангу по правильной траектории. Потом доли секунды облегчения и снова тяжесть. На миг мне даже показалось, что я боюсь веса. В голове промелькнуло: «Отпусти, отбрось ее немедленно. Ты не справишься». Одной только силой воли я подавил в себе острое желание просто убежать от штанги, спрятаться от нее как можно дальше, чтобы мне никогда больше не приходилось рвать такой сложный для тельца 12-летнего едва тренированного мальчишки вес. Я поднырнул под штангу и жестко зафиксировал ее над головой. Пошатнувшись, замер в седе. «Держи», — вдруг изумился тренер. «Держи, давай, Вова, держи». А потом я понял, что штангу ведет назад, что ослабшая спина не в силах выдержать эту статическую нагрузку. «Держать», — промелькнуло в голове. «Держать, держать, Вова», — кричал в такт моим мыслям тренер, аж присев от волнения. «Держать». Штанга медленно пошла назад, выворачивая мне руки в плечах. «Держать», — подумал я, борясь с собственными мышцами изо всех сил. «Держать, Вова, ты выдержишь». «Я выдержу». «Бросай, бросай», — крикнул мне вдруг тренер. «Сейчас на себя ее опрокинешь. Бросай, кому сказано». Глава 18. «Бросай, Вова», — крикнул Константин Викторович. Я не бросил. Сконцентрировавшись на весе, на мышцах собственного тела, которые уже неплохо чувствовал, я смог удержать равновесие. Подался слегка вперед, чтобы штанга, ушедшая было назад, оказалась над серединой стопы. В конце концов, я усидел. «Что тут у вас случилось?» — вошел в спортивный зал директор Алексей Владимирович. «Чего вы кричите тут?» Когда он увидел, как я держу над головой 35 килограммов, то, заинтересовавшись, замолчал. Директор нахмурился, весь обратившись во внимание, и стал ждать, что же будет дальше. «Вставай», — сказал напряженный, словно струна, Константин Викторович. Я медленно, чувствуя натугу всех мышц, чувствуя, как вес штанги, составлявший больше половины моего собственного веса, давит, сковывает руки, спину, отдается в ногах. Когда я стал подниматься, ощутил, как освобожденные от статического напряжения, задрожали бицепсы бедер, распрямляя ноги. В икрах, стопах, с силой давивших на помост, заболели мышцы. Я поднялся, воздев над головой штангу. Константин Викторович, аж присевший от эмоций, переполнявших его, выпрямился, улыбнулся радостно, а потом проговорил: «Вес взят, Вова, вес взят». Август в этом году был жарким, солнце, хоть и меньше времени проводило теперь на небе, все равно нещадно сушило, и низенькая травка, растущая во дворе спортшколы, пожелтела. Я прислушался к тому, как тянутся мышцы на руках, как земное притяжение распрямляет позвоночник. Покрутившись корпусом, я хрустнул спиной. Повисев на турнике еще, спрыгнул, только когда почувствовал, как горят мышцы на предплечьях и сухожилия в пальцах. «Ну что, Вова?» — крикнул мне Константин Викторович, взошедший на стадион по небольшой тропинке, бегущей от двора и спортзала в школы. «Закончил. Ну, тогда переодевайся. Я тебя на мотоцикле ждать буду». «Хорошо. Сегодня на тренировке мы продлевали проходку на толчок, в ней я смог толкнуть 47 килограммов, больше собственного веса, который я снизил до 45, итого, в сумме у меня уже хватало на третий юношеский, а ведь до соревнований оставалось еще 3 недели, тело мальчика прогрессировало активно, как я ожидал, так всегда бывает, когда нетренированный человек начинает активно заниматься, первые несколько месяцев, полгода результат возрастает на глазах. Видя мои результаты, Константин Викторович тоже успокоился. Он больше не нервничал, как раньше, а вел себя уверенно и спокойно. Понимал, что все у нас получается, что разряд на соревнованиях будет взят, как надо. Однако нередко я видел Константина Викторовича грустным. Все близились соревнования, и все ближе был день его встречи со старым другом. Тренер явно переживал по этому поводу, хотя и старался не показывать своих чувств. А я, к слову, уже думал о новых спортивных вершинах. Если так пойдет, я скоро и с Маратом смогу тягаться. Лишний жирок я сбросил и постройнел. Круглое лицо мое вытянулось и обрело по-детски тонкие, но все еще мягкие черты. Да, удивятся же одноклассники, с кем я не виделся за лето, когда я приду в школу. Может, даже не узнают. Я вошел в здание школы и направился в опустевшую к этому времени раздевалку. Найдя на лавке, под длинной во всю стену, деревянной вешалкой для одежды свою сумку, стал стягивать влажную от пота футболку. Потом сел, снял поношенные тренировками школьные туфли, опустился за тапочками и тут же нахмурился. Нахмурился, потому что заметил кое-что неожиданное. Из-под лавки выглядывала пачка таблеток. Я сходу прочел их название и поднял упаковку. «Метандростенолон», — проговорил я название на упаковке. «Вот ты, зараза, и попался». Пачка была открытой, а пластинки внутри освобождены от таблеток наполовину. Я сунул содержимое пачки обратно. Когда дверь в раздевалку открылась и на пороге появился Вадим Сергеевич, я не удивился. Увидев меня, он тут же нахмурился. В его глазах проявилась смесь неожиданности и злости. «А ты витаминов моих тут не видал?» — спросил в несвойственной ему, мягкой манере. «Нет», — тут же солгал я, спрятав найденное доказательство. «А что ты там прячешь? Я видел, что ты что-то спрятал. Белую пачку такую». Поняв, что выкручиваться поздно, я глянул на Рыкова волком. Показал пачку. «Да, вот они», — изобразил он растерянный вид и заговорил неожиданно добродушно. «Витамины спортивные потерял. Это для ребят. Верни, пожалуйста». Не ответив, я хмыкнул. Он направился ко мне. «Ты, Вова, молодец. 3 месяцев не прошло, а ты вон как преобразился. Вымахал, похудел. Да и за результатами твоими я наблюдал. Хорошо идешь. Вы грозились, что меня от штанги будет тошнить, если я к вам в группу попаду», — сказал я, поднявшись со скамейки. «Да то дело былое», — улыбнулся он. «Зол я был тогда на тебя, хотел заступиться за племянника. Я же знаю, какие у вас с ним отношения тяжелые в школе. А так нельзя, вы спортсмены оба, должны друг друга защищать, за друг друга горой стоять. Отдай витамины, Вова, пожалуйста». Я спрятал пачку за спину и отошел на шаг, когда Вадим Сергеевич потянулся за ней. «Отдай», — изменился он в лице. «Я знаю, что вы пичкали своих ребят метаном», — сказал я, — «анаболиками. Вроде угомонились, пока мы тут тренировались, а сейчас снова за старые. Что за глупости?» — строго сказал он. «Это витамины, дорогие очень. Отдай», — говорю. «Я читать умею. Это метан». «Вова», — неприятно скривил губы тренер, — «отдай по-хорошему». «Раньше мы молчали, потому что доказательств не было», — сказал я, — «а теперь вот они, налицо». На миг физиономию Рыкова исказил страх, однако он быстро взял себя в руки. «Отдай, зараза мелкая», — протянул он сквозь зубы. Я не мешкал, а тут же рванулся к выходу, стиснув пачку в руках. Вадим Сергеевич кинулся следом. Когда до выхода оставалось пара метров, я почувствовал, как крепкая мужская рука стискивает мне плечо. «А ну отдай!» Рванув меня к себе лицом, Рыков вцепился мне в руку. Я тут же нарочно выронил таблетки, а когда пачка упала мне под ноги, стал топтать ее изо всех сил. «Ах ты, говнюк!» — крикнул Рыков и оттолкнул меня. Деревянный пол больно ударил меня в спину и затылок. На миг даже голову прошибло болью. «Хрен вам, а не таблетки!» — сказал я, поднимаясь на локте. Взбешенный Рыков уже вытряхивал содержимое пачки себе в руку. Увидев в пластинках одну только труху, бросил на меня злобный взгляд. «Сучныш!» — прошипел он, а потом быстро вышел из раздевалки. Я вскочил и последовал за ним. «А куда это Вадим Сергеевич так побежал?» — услышал я, когда вышел в коридор. «Не знаю. По делам, наверное». Почти сразу я наткнулся на ребят. Это были Сергей, Тима и Марат со своим пухлым другом по имени Егор. Ребята, видимо, закрывали за собой зал после тренировки и теперь шли сдавать ключи. «Вы выпили таблетки?» — спросил я у них тут же. «Чего?» — нахмурил брови Марат. «А твое какое дело?» «Я еще нет». Туповато улыбнулся пухлый Егор и показал мне раскрытую ладошку. На ней примостились 4 белые таблетки. «Нам Рыков только недавно стал снова витамины давать», — со странной гордостью заявил он. «Не пей, это не витамины, а анаболики. Метан, от них у вас к 20 годам начнутся проблемы со здоровьем». «Ясно, что?» — удивился Сережа. «Зачем Вадиму Сергеевичу нам давать отраву?» «Потому что от нее сила растет», — не отступал я. «Силовые показатели увеличиваются, веса тоже. Он на вас ездит, как на лошадках, чтобы рисовать себе циферки красивые». «Че?» – нахмурился Мурат. «Кончай свистеть. Вадим Сергеевич не стал бы нам давать какую-нибудь дрянь. Можешь не верить», – покачал я головой. «Но тебе же хуже». Ребята с сомнением переглянулись. Егор тревожно поглядел на таблетки. «Откуда ты знаешь?» – спросил Тимофей. В светлоглазом взгляде мальчика читалось недоверие. «В прошлый раз Вова посоветовал мне их не принимать», — серьезно сказал Сергей. «Я только что нашел таблетки Рыкова в раздевалке, но тренер отобрал их, потому и убежал скорее прочь, что попался. Там он вам их и раздавал». «Да», — никто не ответил. Мальчишки только мялись на месте. Он потребовал вернуть их, а я растоптал. «Врешь», — прошипел Маратик. «Ты просто Вадима Сергеевича не любишь. Не нравится он тебе, вот ты на него и наговариваешь. Он вас гробит, Марат», — холодно ответил я. «Замолчи», — Марат выступил вперед. «Хватит на Рыкова наговаривать, хватит про него грязь разводить. Повторяю, не пейте таблетки», — сказал я. «Молчи», — киркнул Марат. «Не веришь, делай что хочешь», — повторил я. «Но предупреждаю, я не договорил, потому что Марат сорвался и толкнул меня в грудь. Не мешкая, я ответил тем же. Крикнул Сережа, когда Марат кинулся на меня с кулаками. Он схватил чернявого мальчишку, но тут же схлопотал от него в глаз. Удивившийся этому Сережа отшатнулся, но потом и сам кинулся в драку. Мы с Маратом схватились, на Сережу налетел Егор, и они стали бороться, топчась посреди коридора. «Хватит!» — шипел Марат. «Хватит брехать уже! Я тебе сейчас шею намылю! Вы че творите?» — кричал Тима, мечась между нами. «Да нас же всех со школы попрут!» Марат был сильным. Он схватил меня за шею так, что аж хрустнуло, зажав словно тисками, дернул, заваливая на пол. Я не растерялся, потянул его за одежду, и Марат упал следом. Теперь уже я обхватил его голову, силясь уложить крепкого мальчишку на лопатки. «Вы че тут устроили?» — раздался зычный женский голос. Все знали этот голос. Мы, все как один прекратив драку, синхронно подняли головы. Это была уборщица Сталина Геннадьевна, крупная женщина за 50. Он пользовалась серьезным авторитетом в школе, в основном из-за своего сурового и напористого характера. Даже директор покорно выходила из кабинета, когда Сталина Геннадьевна начинала мыть там полы, а нахальный Рыков вел себя с ней вежливо. Был, что называется, ниже травы тише воды в ее присутствии. «Чего вы вытворяете? Засранцы все полы мне исчеркали. И извините, Сталина Геннадьевна», виновато пробурчал Маратик, оказавшийся подо мной. Я отпустил Марата, молча встал на колени, поднял руки, мол, все, больше не дерусь. Сережа, Егор и Тима просто замерли, уставившись на нее испуганными взглядами. «А ну, пошли от Седава, пока я не сказала кому надо, что вы в коридорах безобразничаете». Мальчишки виновато вышли из школы, один за другим бросая Сталине Геннадьевне «извините». «Я же только улыбнулся уборщице». «А ты чего улыбаешься?» — сорванец», — удивилась она. «Спасибо, что остановили весь этот кавардак», — ответил я. «До свидания». «Чего ты так долго?» — спросил у меня дядя Костя, когда я подошел к его мотоциклу. Я вкратце рассказал ему, что произошло. Остальные ребята же остались на стадионе. Я видел, как они сели на трибуны. Стали, видимо, обсуждать мои слова. Тот Арыков так со двора вылетел, задумался Константин Викторович. Как ужаленный, и злой как собака. Он знает, что мы его поймали, покачал я головой. Теперь пути назад у нас нету. Надо идти в контору машиностроителя. Рассказать все, я буду свидетелем. Поздно уже, Константин Викторович глянул на часы. В конторе спортивного общества никого не будет. Закончился рабочий день, а потом выходные начинаются. Да и, сам знаешь, директор наш в отпуске, в санаторий уехал. Будет только к сентябрю. Да и половина работников конторы в отпусках. Председатель вообще на спортивных сборах в лагере. Если даже мы все расскажем, дело сразу так просто в оборот не пустит. Тем более, все по-прежнему, наше слово, против Егошнего. Надо попытаться, сказал я. Потому как теперь Рыков так просто это дело не оставит. Суббота, утро следующего дня. Да, Вадим, сказал, кивнув Петр Гришковец, зам председателя спортивного общества «Машиностроитель», мастер спорта по тяжелой атлетике, судья по спорту первой категории, слышал я про этого Вову Медведя. Алексей Владимирович как-то рассказывал нам о нем на совещании. Говорил, мальчик подает надежды. Во второй половине августа по утрам, особенно ранним, уже бывало прохладно. Этим утром тоже было прохладно, даже зябко. Зябкостью в основном веяло от широких совхозных озер, огромными зеркалами развернувшихся перед Рыковым и его давним другом, а потом и родственником Петром Николаевичем. «Странно, что ты его, Петр Николаевич, хвалишь», — сказал Рыков, наблюдая за носиком поплавка, торчащим из зеленоватой глади озера. «Папка его тебе, в свое время, немало крови попил». «Мда», — вздохнул Петр Николаевич, и сосредоточил взгляд на поплавке. «О, клюет!» Его поплавок с высоким древком стал прыгать, а потом и вовсе ушел под воду. «Подсекай!» — буркнул ему Вадим Рыков. Петр Николаевич дернул удочкой. Из воды вырвался, хлещущий всем телом карасик. Судья качнул удочкой в свою сторону, поймал рыбешку и принялся снимать с крючка. «Хороший!» — довольно улыбнулся он. «Больше ладошки!» «Ну, давай его в садок!» Отправив рыбку в длинный садок, скинутый с обрывистого берега в воду, Петр Николаевич принялся поправлять наживку. «Талантливый был этот Серега Медведь», — проговорил судья. «Тело от природы крепкое, будто под тяжести заточенное. Пришел бы в тяжелую атлетику лет в 14, а не в 25, как у него вышло, смог бы пойти на международный уровень». «Странный ты, Петр Николаевич», — недовольно заговорил Рыков, отводя поплавок немного в сторону. «Сколько тебе Серега гадостей сделал, а ты его хвалишь?» «Не, Вадим, ты не путай», — возразил Гришковец. «Одно дело — объективная оценка спортсмена, другое — мое к нему личное отношение. А ты знаешь, как я к ихнему семейству отношусь». Вадим и правда знал. Помнил он рассказы о том, как лет 5 назад на весь машиностроитель гремел скандал между Гришковцом и Медведем. Тогда Сергей обвинил Гришковца в нечестном судействе, в том, что он, используя правила судейства, заваливал спортсменов, кто был ему неприятен, или просто на цыпочках перед зампредседателя не ходил, не стелился. И Сергей не унимался, стараясь сместить Гришковца с должности. Спасало последнего только одно – трагическая смерть Медведя в аварии, перед межобластными соревнованиями. Знал также Вадим и то, что Медведь обвинял Гришковца за дело, что на важных соревнованиях тот и правда подсуживал нужным спортсменам и валил неугодных. Естественно, за взятки. И при этом, под покровительством первого зама Коваленко, чувствовал Гришковец себя вполне вольготно. Вадим все знал и не осуждал Гришковца. Не осуждал по двум причинам. Во-первых, Гришковец был его тестем, а во-вторых, всякий раз, хотя бывало это в последние годы и нечасто, когда Петр Николаевич сидел в судейской коллегии, ребята Рыкова занимали призовые места. Был этот Серега Медведь последней сволочью, буднично проговорил Гришковец, сволочью, что даже своего места не знает. Никакого у него чувства так-то не было, не уважал он авторитетов, не уважал людей, кто своими талантами высоко забрался по карьере. «Мальчишка его такой же», — сказал Рыков, — «мне дерзит, в кабинет директора входит без приглашения, в общем, как так и надо. Да, яблочко от яблони. Так что ты говоришь, он с этим старым дураком Костей Перегудиным замахнулись на разряд, да еще всего за лето, ага, хмыкнул Рыков. Мальчишка мечтает о большом спорте, сейчас на ноги встанет, оперится и, глядишь, пойдет по стопам отца. Горластый, значит, глянул Гришковец на Рыкова, еще какой, может лишнего разболтать, точно на рожон полезет, ответил тренер, припоминая вчерашний случай в раздевалке. Ну лады, кивнул судья. «Раз уж ты просишь, Вадим, помогу я тебе с этим маленьким прохвостом, а в сентябре на соревнованиях, не видать ему никакого разряда. Будь уверен, все у нас в отпусках до отъездах», — проговорила молоденькая комсомолка, работающая в конторе машинисткой, «но раз у вас очень важный вопрос, думаю, зам вас примет». Руководство спортивного общества «Машиностроитель» заседало в П-образной трехэтажной конторе, расположившийся неподалеку от самой громады машиностроительного завода. Правое ее крыло занимал профсоюз. Почти весь третий этаж отдали городской ячейке комсомола, а два этажа левого были конторой спортивного общества «Машиностроитель». Я все же уговорил Константина Викторовича сходить в понедельник в СО, чтобы написать заявление по поводу Рыкова. Теперь его дела с анаболиками нельзя было оставлять просто так. Нужно принять какие-то меры немедленно, иначе Рыков сделает ход первым. А может быть, уже сделал. Хотя дядя Костя и упирался, но я все же убедил его взять меня с собой. Все же, именно я застукал Рыкова с таблетками. Машинистка проводила нас по длинному коридору второго этажа. «Вам сюда», — сказала девушка, указав на дверь. «Подождите, я сейчас спрошу. Может, она занят». Девушка постучала и заглянула за дверь. Потом и вовсе исчезла в кабинете, закрыв за собой вход. «Да», — проговорил Константин Викторович, который явно волновался. «Плохое у меня предчувствие, очень плохое». «Почему?» – спросил я. Вдруг комсомолка вышла из кабинета, снова прикрыв за собой дверь. «Все хорошо», – улыбнулась она. «Гришковец сейчас вас примет». Глава 19. «Можно заходить?» – спросил я. «Да-да, конечно», – поторопилась ответить девушка. «Проходите». «Ну, я пойду. До свидания. У меня еще работа».